Книжный свет. Словенский язык и русский одно есть. Сказание о переложении книг. Список слов, общих для русских и болгар, понятных едва ли не всем славянам, почти бесконечен. На польском, кашубском, лужицком, чешском, словацком, сербском, хорватском также, как на русском и болгарском, дом есть дом, село – село, окно – окно, овца – овца, липа – липа, сила – сила. В наши дни в Москве, а тем более в Киеве, Минске, Софии, легче легкого понять приехавшего, скажем, из Братиславы, что на Дунае, или Дубровника, живописно раскинувшегося возле апельсиновых рощ и виноградников на берегу Адриатического моря. В самом же начале тысячелетия славянские языки, корневые элементы слов, в наитеснейшем находились родстве, различия же сказывались скорее в их звуковом оформлении. Я несколько раз ездил по городам и селам Болгарии, постоянно общался с поэтами, но особенно часто с простыми людьми. Редко где встретишь столько радушия и благожелательства, понятных и особенно приятных благодаря языковой общности. «Копья поют на Дунае», — так писал неизвестный поэт в XII веке. «Впереди страна Болгария, позади река Дунай», — так писал в годы войны Михаил Васильевич Исаковский. Мой старший друг в стихотворении, ставшем известной песней. Вся Болгария – музей под открытым небом, но не знаю ничего более возвышенного и впечатляющего, повествующего всем окружающим пейзажам и суровыми памятниками, чем Шипка и ее окрестности. Кто поднимался на Шипкинский перевал, тот знает, что здесь каждый камень, любой склон или подъем рассказывает о том, как русское войско и болгарское ополчение отражали в непрерывных боях ожесточенные атаки турок, а потом перешли в наступление. Вторую сотню лет на Балканах бытует болгарская народная песня. «Все ходила, молва ходила, пять сотен лет не смолкала про то, что придет Россия. Год настанет долгожданный, гляди на синее небо, оттуда лезет Россия. Не утки, то и не гуси, летят не лебеди белые, летят казаки донские». В Болгарии постоянно думаешь, что прошлое прошло, но не ушло, оно с нами и в нас. Киев и Константинополь столетиями общались через Днепр и Русское море. Многочисленные сухопутные пути вели к границам Византии, в страны Малой Азии, также через Балканы. Земли на юг от Дуная воспринимались молодой Русью как исконно славянские, нуждающиеся в защите от иноземных посягательств. Здесь говорил Святослав «середина земли моей» и даже замыслил создать русско-болгарское царство. Сохранилась прямая речь князя Пардуса, переданная и матери, и градским старцам в Киев из Переяславца на Дунае, тогдашней болгарской столицы. Вот что сообщал сын Игоря матери своей Ольге: «Не люба ми есть в Киеве, быти хочу жити, в Переяславце на Дунае, яко то есть середа земли моей, яко ту вся благая сходится, от грек злато, поволоки, вина, и овощеве разноличная, из чех же, из угор Венгрия, сребро, и кумони, кони, из Руси же скоро, кожи пушнина, и воск, мед и челядь». Как видим, перед нами едва ли не утопия-прожект, подкрепленная вещественными примерами, ссылками на обилие серебра и коней, вина и золота. Заняв в 968 году десятки городов в многолюдной Дунайской Болгарии, Святослав князь стал взимать дань не с болгар, а с гордой, дряхлеющей, но все еще могущественной Византии, простиравшей костенеющую руку над Балканами. Можно не сомневаться в том, что воины Святослава отлично понимали местное население. Святослав привлек на свою сторону болгарского царя Бориса. И лишь огромное численное превосходство греческого войска, собранного со всех концов тогдашнего мира, заставило князя начать мирные переговоры с Византией и, наконец, уйти в степное Причерноморье к Днепру. Святославу, его мать Ольга, правившая государством во время его походов, принявшая христианство, советовала перейти в новую веру, но князь-язычник, проводивший жизнь в войнах, отказался, ссылаясь на то, что де над ним тогда будет смеяться его дружина. Ольге удалось, однако, уговорить сына не совершать над ней после смерти тризну, то есть языческие поминки. Это уже была победа. Болгария на 100 лет раньше Руси приняла новую веру. Царь Борис по византийскому образцу ввел в 60-х годах христианство, его стали проповедовать на славянском языке. Простые люди крестились охотно. Рядом с ними по соседству жили славяне-византийцы, которым была доступна образованность Константинополя, столицы наиболее цивилизованного тогдашнего государства. Еще до кириллицы и глаголицы первые болгарские грамотеи писали родные слова латинскими и греческими буквами. Такой способ не был особенно удачным, но деловым целям он соответствовал. Константина Кирилла, философа, и его брата Мефодия часто рисуют в Болгарии, идущему по дороге, с книгами в руках. Поднятый высоко факел освещает их дорогу. Любят на Балканах такое изображение. По устоявшимся народным представлениям, Константин Кирилл и Мефодий – два бриллианта, два сокола, две чистых жизни. В житиях и похвальных словах говорится о том, что солунские братья – вечный корень, который честен и народен. Будучи изгнанными из Великой Моравии немецким духовенством, в Болгарию пришли ученики Кирилла и Мефодия, неся с собою книжный свет, который воспринимался как свет всему миру. Первым следует здесь назвать Климента Охридского, часто называемого Величским или Словенским. Его книжные словеса отличала образность, знание эллинистической культуры, то есть знание древнегреческого языка и античной литературы. Клименту, имевшему множество учеников, суждено было стать основателем переводческой школы в Охриде. Здесь переводились и переписывались книги, расходившиеся не только в Болгарии, но по всему славянскому миру. Примечательно, что среди многочисленных произведений Климента есть похвальное слово Кириллу философу. Оно ежегодно веками читалось 24 мая. Этот день теперь отмечается и у нас, как День славянской письменности. В самые последние годы давний праздник возобновлен, наконец, и в нашей стране. В Болгарии царя Бориса были заложены основы греко-славянского духовного мира. Константинополь и Рим соперничали из-за первенства в церковных делах. С кем пойдет Болгария, западной или восточной церковью? В 867 году произошел открытый разрыв, определивший противостояние римского папы Николая I и царьградского патриарха Фотия. За подходом к религиозным догмам и церковным обрядам стоял вопрос о Болгарии, кому в духовном мире над ней главенствовать. К началу X столетия Рим и Царьград нашли общий язык в вопросах вероучения и обрядности, но мир был ненадежен. 1054 год – год окончательного разрыва западной, римско-католической, и греко-восточной, православной церквей. Переписчики неутомимо скрипели перьями, а в мире бушевали страсти. На долю Болгарии выпало много исторических испытаний, в том числе многовековое османское иго. Наследие Кирилла и Мефодия не раз помогало ей выстоять в самые трудные годы. Роль древнеболгарского духовенства, пишет Лихачев, может быть сравнена с ролью ирландских монахов незадолго до этого. Культурный уровень ирландской церкви с конца IV по VIII век был наивысшим в Европе после Византии. Ирландские монахи добирались до Исландии и переходили на европейский континент, устанавливали связи даже с Египтом, разнося христианство, основывая монастырские культурные центры. Они в значительной мере создали знаменитый Каролингский Ренессанс. Но отличие ирландских монахов от древнеболгарского духовенства в том, что ирландцы были сосредоточенными энтузиастами отречения от мира. Древнеболгарское же духовенство было гораздо более светским и широким по своему духу. Появление литературы такого высокого уровня, как литература древнеболгарская, кажется почти чудом, поражает быстрота ее формирования и глубина ее общечеловеческого содержания, сложность выражаемых ею идей. Видели ли вы, дорогие читатели, Казанлыкскую долину? О нет, вы не знаете ее, если не застали пору цветения роз, когда все кругом благоухает, когда ароматы цветов всюду следуют за вами. Болгария, овеянная благодатными ветрами Средиземноморья, представляется огромным древом, какими только плодами не одаряет оно нас, сколько народов и культур встретило здесь. Сосуд с геометрическим орнаментом бронзовой эпохи, наскальные рисунки, древнегреческая скульптура, гробница под Казанлыком с фракийской стенописью. Руины римских городов, базилики византийских времен, всадник с собакой и львом, барельеф, высеченный на скале, росписи, загадочно и изысканно мерцающие в Боянской церкви. Каких последов в этой почве нет для археолога и нумизмата? Прекрасной музыкой звучат названия, вызывающие столько исторических припоминаний. Старопланина, Средногора, Перин, Родопы, Нижнедунайская равнина, Северная Фракия. Издавна селившиеся здесь фракийцы заставляют вспомнить Орфея, плававшего вместе с аргонавтами в Колхиду, спустившегося за Эвридикой в пропасти Аида. Образ поэта и музыканта можно рассмотреть на античных вазах, окруженного кроткими дикими зверями. Первые христиане изображали его на стенах, в катакомбах, видя в нем миротворца, и таким образом чтили его. В северно-восточной и южной Болгарии, высеченные в скалах, в гротах и пещерах, находятся монастыри, относящиеся к эпохе раннего христианства. В периодике нередко появляются сообщения о средневековых надписях, которые обнаруживают на храмовых стенах. Приведу сообщение из болгарского журнала «Обзор». На каменных стенах монастырских помещений, главным образом церквей, монахами и богомольцами были высечены надписи, рисунки, разного рода символы. Некоторые знаки, вероятно, представляют рунические письмена, предшествовавшие глаголической и кириллической письменности. Отдельные символы, вероятно, служили родовыми знаками или клеймами ремесленников. Встречаются такие знаки, которые, согласно верованиям, оберегали от болезней и других бедствий. Таким символом является пятиконечная звезда, изображение которой часто встречается на перстнях, обнаруженных во многих местах Болгарии. На северной стороне церкви Большого пещерного монастыря Святого Димитра у села Сеново обнаружено 5 изображений сахи. Издавна считалось, что образцом ранней европейской письменности является линейное письмо, найденное на острове Крит в Средиземном море, где развивалась эгейская культура. Критская линейная письменность относится к середине 3-го тысячелетия до нашей эры. Недавно в периодике появилось такое сообщение, но раскопки поселений периода неолита в Болгарии свидетельствуют о существовании письменности в каменно-медную эпоху, 4-м тысячелетии до нашей эры. Печать из Каранова и каменная пластина с письменными знаками, найденная близ села Градештица Врачанского округа, были приняты учеными как самое древнее письмо в Европе. Путешествуя по Болгарии, невозможно не думать о Кирилле и Мефодии. Солунские братья – гордость всего славянского мира. Но на Балканах говорят о них как-то совсем по-домашнему, как о близких и родных людях, след которых не остыл. Услышав характерно болгарское «шт» и «жд», тут же представляешь себе старые болгарские рукописные книги. Их высоко чтила молодая книжная Русь.